Глава 23. Чердак заколоченного дома. Они обошли дом дважды. Было новолуние, и можно было надеяться, что их никто не видел. Но и фонарик тоже нельзя зажечь. У стены дома, выходившей на запустелый в это лето огород, все заросло лебедой и, что гораздо хуже, крапивой. Наконец, шепотом было принято решение проникать в дом через чердачное окно, очень маленькое, но не заколоченное, в надежде, что чердак не заперт снаружи, из сенцев, а дверь в дом из сенцев тоже не заперта на ключ. Мячик и Том, сцепив руки на три шепотом же произнесенных счета, подбросили Витька, и он, зацепившись руками за края обломленного шифера, полез по не очень крутому торцевому скату крыши к чердачному окну и мгновенно исчез в нем. Им казалось, что прошло не меньше часа, но, как выяснилось после, так казалось от непрекращающегося волнения, ведь их могли накрыть в любой момент. Прошел пьяный дядя Вася, горлани на всю ночную улицу, песню про мороз, мороз, не морозь меня, которую почему-то особенно любят русские подвыпившие люди. Том с мячиком залегли прямо в крапиву, он их не заметил. На самом деле прошло всего полчаса, и в чердачном окне появился Витек, махнул им рукой и спустил по скату какой-то куль. Подхватив его, они увидели, что это вывернутая наизнанку спецовка со связанными сзади рукавами. Витек сделал так, чтобы не потерять что-нибудь из карманов. В темноте он их осматривать не стал. После этого и сам Витек поехал по скату на животе, повис на краю на руках, и Том с мячиком его подхватили. Рубаха на груди Виктора оттопыривалась. Он что-то туда набил. В доме мячика никто не спал, кроме водителей. Все ждали их возвращения. Витек вручил Жене спецовку, за что был награжден самой обаятельной из ее улыбок, а потом достал из-за пазухи старую пожелтевшую коробку из-под печенья с кукольного вида девицами в кудряшках. «Вот, еще был на чердаке. Я подумал, вдруг что-то дельное». Женя открыла коробку, которая и так разваливалась прямо в руках от ветхости. В ней было несколько тонких пачек писем, перевязанных полуистлевшими голубыми и розовыми ленточками и написанных, судя по виду, самое меньшее лет 100 назад. «Наверняка это будет важно, Виктор. Спасибо тебе, но потом, — сказала Женя, — и добавим мы...» намного опережая события, как в воду глядела. Отложив коробку в сторону, она взялась за спецовку. Сначала Женя аккуратно разложила ее на освобожденном столе. С замиранием сердца она стала искать карманы и по одному их осматривать. В каком-то из карманов могла находиться судьба Олега Сумарокова. Пока Витек в темноте лазил по опустелому дому тети Груши, Женя вела опрос юных жителей Оглухина. Получалось, что уже после того, как уехал Олег и пропала Анжелика, вокруг дома тети Груши кто-то ходил, и не один. Ребята, прибегавшие попрощаться с Олегом и уже его не заставшие, заметили следы по крайней мере двух мужчин, и именно не кроссовок, которые зимой и летом носил Олег, а городских зимних ботинок. Если это те, кто убил Анжелику, то что им было надо в доме? У нее почти ничего не было, кроме того, что на ней, а убийцы даже шубу с нее не сняли. Впрочем, вскоре Женя все поняла. Особенно размышлять не приходилось. Эти люди проникли в дом, незамеченные тетей Грушей, по-видимому, сразу после отъезда Олега. И прежде чем тетя Груша проснулась и подняла тревогу, увидев, что Анжелика так и не вернулась, вошли с одной целью — найти ожерелье Анжелики и подложить его в комнату Олега. Вопрос, откуда они знали про ожерелье, смысла не имел. Деревня есть деревня. И как только Анжелика первый раз надела такое дорогое ожерелье, через 15 минут про него знала все Оглухина, включая малых детей и глухих старух. Но тогда почему следов, по уверению главного деревенского следопыта Егорки, было больше, чем от двух мужиков? И кто ходил по чердаку в ту ночь? Выяснилась и еще одна важнейшая деталь. Нита, а точнее Антонина Плугатырева, соседка Веры Ковригиной, узнала от нее, что Верин приятель и жених. 11-летняя Вера вполне серьезно делилась с 15-летней Нитой своими матримониальными планами, поскольку та выслушивала ее также очень серьезно. Федя Репин видел Олега в ночь убийства, и, что крайне важно, в большом удалении от места убийства. И теперь надо было ехать за Федей в республику Алтай, потому что по своей воле он не собирался возвращаться раньше 31 августа. После сообщения Ниты мячик долго сидел с обескураженным видом. «Ничего себе! Такую важную вещь про своего лучшего друга, Федора Репина, он должен узнать не от него самого, а через девчонок». И вот, наконец, из правого наружного кармана спецовки Женя извлекла, не сдержав легкого вскрика, сильно смятый бумажный комок ярко-красного цвета и бережно расправила его на свободном конце стола. И тогда комок оказался первым листком той узкой тетрадочки, которую представляет собою, как знает каждый, кто хоть раз летал самолетами авиакомпании «Сибирь», а также, возможно, и других компаний, авиабилет. Лицевая сторона узкого листка была синяя, а изнанка красная. И на синий тонким темно-коричневым фломастером было написано: «Жду тебя в 9 вечера у мостика. Очень важный разговор. Олег». В ошеломлении смотрела Женя на эту записку. Как могло быть, чтобы точно такая же оказалась на столе у Анжелики и вслед за тем в руках суда? Ведь не мог же Олег написать в один вечер две дословно совпадающие записки двум разным девушкам. Не вязалось это с Олегом никоим образом. Она смотрела, казалось, в оцепенении. И все, молча тоже оцепенев, смотрели то на записку, то на Женю. Одни из тех, кто столпились вокруг стола, знали все дело в деталях, например, Том, и не менее ее были поражены. Другие просто видели, как ошеломлена Женя, и от одного этого впали в замешательство. Но мысль Жени отнюдь не оцепенела, а работала с бешеной скоростью, и, наконец, ее лицо прояснилось. «Виктор, ты по всему дому прошел?» «Да более-менее по всему». «Скажи, там у них кухня общая?» «Да, и большая довольно». «А обеденный стол там стоит или только кухонный?» «Нет, обеденный есть». Женя облегченно вздохнула и обернулась к хозяину. «Мячик, найдется у тебя чистый лист бумаги и фломастер коричневый или какой-нибудь?» Мячик ринулся из комнаты и тут же вернулся с листом и фломастером. Женя сдвинула спецовку на край стола, села поудобней, положила лист бумаги, а на него расправленный листок с запиской. Она провела по самому краю верхнего листка маленькую черточку фломастером. После этого она осторожно подняла листок и вскрикнула. На чистом нижнем листе отпечаталась черточка, будто проведенная красным карандашом. Именно это Женя и предполагала увидеть, но сдержать вскрик не смогла.